«Все-таки я болван!» — пробурчал я. «Жуткий и непроходимый болван! Тупица!» Мой внутренний голос был согласен с критикой. Он бы и больше высказал, если ему позволить озвучить мысли прилюдно. Я стоял у стелы, установленной на центральной площади Кларенса, и поеживался от ветра. Рассматривал ажурную резьбу, украшавшую холодный гранит, и жалел, что не рассмотрел эту стелу раньше. Не знаю, кто был мастером, но его послание достигло адресата. Знаю одно. Мастер был одним из тех, кто провалился в этот мир гораздо раньше меня. Лет на 300. Удивляет одно, как сразу не догадался. Ведь еще в прошлый приезд она привлекла мое внимание. Точнее, орнамент на основании. С другой стороны, это открытие не принесет ничего нового в мою жизнь. Ничего, кроме новых загадок и новых вопросов. Да и те отложу на потом. Успею еще на карту перенести догадки и подсказки. Сейчас есть вещи поважнее, чем эти мистические руны. Я повернулся и неторопливо пошел в гостиницу. К вечеру немного подморозило, падал снег, крупными и пушистыми хлопьями. Да, это вечер воспоминаний. И для меня, и для Герта. У каждого свое прошлое. Следующий день мы с Трэмпом и Барри мотались по лавкам и заказывали товары для замка. Денег ушло столько, что ужас берет. За один только металл, купленный у гнома из Сьорра, я заплатил около 1000 долиноров. Металл выбирал Барри. Да, он не кузнец, но все-таки лучше разбирается в этих разнокалиберных чушках, плашках и болванках. Кстати, о нашей мастерской в Кларенсе. Робин не поскупился, и дом, купленный нами за символический долинор, оказался не так уж плох. Пожалуй, это даже не дом, а небольшая усадьба. Двухэтажный бревенчатый дом был поднят на фундамент из дикого камня. На первом этаже была лавка, где хозяйничал русоволосый гном-северянин, подсобное помещение и маленькая кухня. Скромно, но прилично. На втором этаже 4 жилых комнаты и узкая приставная лестница, ведущая на чердак. Мастерская разместилась в отдельном здании. Туда я даже не заглядывал. По словам Барри, парни не только за нечистью следили, но и работали. Уже появилось несколько постоянных заказчиков. Делали упряжь, ремни, сидельные сумки и разную мелочевку, вроде ремонта сёдел. Я выдал Барри 200 долиноров на оперативные нужды и еще 200 на необходимые закупки для мастерской. Кроме этого была конюшня на 6 лошадей, сарай и 2 подсобных помещения. В одном из них есть большой погреб, который гномы переоборудовали в темницу. Мало ли что. Вдруг понадобится кого-нибудь подержать пару-тройку дней. Все здания выстроены так, что образуют закрытый внутренний двор. Небольшой, но места хватает. 20 на 30 метров, не больше. Вход закрывают двустворчатые ворота. Мы с Трэмпом осмотрелись, поворчали, что Барри не озаботился нанять смазливую хозяюшку, и отбыли в гостиницу. Широкая улица, ведущая в центр Кларенса, была полна народу. Вот уж на самом деле смесь одежд и лиц. Я поймал себя на мысли, что все чаще принимаю Аспиранор как свой мир. Мир близкий и родной. И эта толчия, которая привела бы в полный восторг любителя средневекового антуража, для меня лишь привычные будни. Если кто и привлекал мое внимание, так это эльфийки. Такие вкусные девчата попадаются, что диву даешься. Кстати, эльфов-мужчин было на удивление мало. Рейнар рассказывал, что мужчины-эльфы очень редко появляются в Аспираноре. Они ценятся как превосходные лучники и, как правило, отправляются на южные земли. Тамошний теплый климат им больше по душе, чем холодные просторы Аспиранора. Эльфы сопровождают караваны и служат в личной охране правителей. Жутко высокомерные и воинственные создания. По словам Трэмпа, на эльфийских землях идут постоянные войны между кланами. Если один из них терпит поражение, то у выживших две дороги – или рабство, или бегство. С «Смотри, какая прелестница!» — сказал я и толкнул Трэмпа в бок. В ответ Рейнар хрюкнул что-то неопределенное и проводил девушку взглядом. «Не переживай, не выдам, что по бабам шлялся!» Рейнар пробурчал, что он чист, как младенец, и на местных красавиц даже не смотрит. Так, для интереса поглядывает, чтоб было о чем поболтать. «Ну да, конечно!» Вчера, когда я вернулся из его комнаты, выпорхнули две девчушки с весьма аппетитными формами. Хахальник. Да, посмотреть было на что. Правда, мы совершенно не интересовали эту прелестницу. Эльфийка, которая так привлекла наше внимание, была на службе. Сопровождала почетную Матрону. Если и стреляла глазами по сторонам, то исключительно в силу служебных обязанностей. Ярко-оранжевое сюрко, на котором блестел серебряной нитью вышитый герб, не скрывал изящную фигуру. Поверх, чтобы уберечь девушку от мороза, был надет длинный жилет с капюшоном, пошитый из лисьих шкур. Эльфийка скользнула по нашим фигурам взглядом и прошла мимо. «Надо в кузницу заглянуть», — напомнил Трэмп. «Ты хотел меч купить?» «Ты совершенно прав», — кивнул я. И мы повернули на соседнюю улочку, где размещались лавки оружейников и ювелиров. Метров через 100 мы увидели нужную лавку и, поднявшись по забежным ступеням, толкнули тяжелую дверь. Эх, будь моя воля, я бы скупил добрую половину этого магазина. Одних даг и кинжалов, выставленных для привлечения публики, было десятка три. Они были разложены на широком прилавке, обитом зеленым сукном. Левее, на специальной стойке, были представлены образцы длинноклинкового оружия. От тяжелых двуручных мечей до изящных, но не менее смертоносных шпаг. Хотя, может, я и не совсем прав в определении последних. Для мечей они слишком узкие, а для шпаг слишком широкие и тяжелые. Нечто похожее на английские палаши или палаши шотландских горцев. Естественно, в понимании нашего мира. Тяжелые корзинчатые эфесы, хорошо закрывающие руку, были сделаны из бронзы и сияли золотым блеском насечек. Чуть дальше на манекенах висели кирасы, кожаные калеты, усиленные железными накладками, и кольчуги, шлемы от барбютов до кабассетов и щиты всех форм и размеров. В общем, рай для мужчин. В итоге я выбрал шпагу. Она была похожа на укороченный хаутген, длиной около 70 сантиметров. Ширина клинка у эфеса около 6. Стальной эфес состоял из длинной крестовины и нескольких переплетенных между собой дуг. Рукоять обмотана витой стальной проволокой. Навершие в форме груши украшено резьбой. В комплекте была и дага. В общем, я даже не торговался и без сожаления отдал 130 долиноров. Шпага легла в руку, как влитая. Прекрасная вещь. Рейнар, пока я разговаривал с хозяином лавки, выбрал себе классический кацбальгер. Вот уж воистину кашкадер. Вечером к нам с визитом прибыл Герд. Он был сух и сосредоточен. Мы ни одним словом не обмолвились о вчерашней беседе. Каждый узнал то, что хотел, и сделал выводы. После короткого разговора привели захваченного юнца и оставили их наедине. Юнца звали Борг. Эдакий прыщавый и нескладный юноша лет 15. Русоволосый, зеленоглазый и худой, как русская борзая. На подбородке небольшой шрам. Рейнар еще вчера его допросил и выяснил, что паренек просто оказался в плохое время и в плохом месте. Если быть точным, был невольным свидетелем, как на задворках монетного двора что-то перегружали с одной повозки на другую. Парень в этот момент искал место для ночлега и вот нарвался. Убежал, но, видимо, его хорошо рассмотрели и на следующее утро нашли на рынке. Что было дальше, вы уже знаете. Кстати, о местных монетных дворах. В Аспираноре таких три. Королевский монетный двор, который находится в столице, монетный двор в Кларенсе и местная мастерская в Грэньерде. При каждом дворе есть служба безопасности, которая подчинена Тесмерам. Тесмер, Королевский чиновник, надзирающий за производством. Надо отметить, что в королевском монетном дворе чеканят лишь гросноры. В остальных – долиноры и мюнты. Фальшивомонетчики в королевстве – большая редкость. Не знаю, что их останавливает. То ли страх перед суровым наказанием, то ли еще что-нибудь. По крайней мере, мне не доводилось слышать о фальшивых деньгах. Ну, кроме приключений нашего молодчика Дарби. Надеюсь, что вы помните, за какие грехи он угодил в тюрьму в Грэнерде. Гэр с юнцом общался довольно долго, около часа. После этого он спустился в зал и подошел к нашему столу, где мы с Рейнером ужинали и обмывали купленные клинки. «Благодарю вас, Норсирш, за этого парня», — кивнул Герт. «Не за что. Надеюсь, что он оказался полезен?» «Очень. Узнал много полезного. Что вы собираетесь с ним делать?» «Ничего», — ответил я и пожал плечами. «Если этот парень вам больше не нужен, то мне и подавно». «Ему здесь не выжить. Надо будет отправить его куда-нибудь подальше от Кларенса». «Уже решили, куда именно?» «Увы, но пока не решил». «Могу отправить юнца в Альткам», — предложил я. «Конечно, после разговора с Барри. Не хочу притащить в свой замок лазутчика. Через 3 дня туда отправят обоз с купленными товарами». «Буду вам очень признателен, Норсерж. Думаю, что он окажется и вам полезен. Этот парень не глуп и расторопен». «Посмотрим». «Как долго я буду иметь удовольствие видеть вас в Кларенсе?» «Не больше недели», — ответил я. «Очень хорошо. У меня есть дела. Хочу проверить слова нашего молодого человека. Если все рассказано им правда, то у нас появились новые проблемы». «Скорее всего, это продолжение старых», — хмыкнул я. «Пожалуй, что вы правы», — сказал Герт и поднялся. «С вашего позволения я откланяюсь. Извините, но дела не ждут». Герт кивнул, набросил на плечи тяжелый плащ и вышел. В открытую дверь ворвался холодный ветер. Горящий в камине огонь затрепетал и заиграл черными тенями на стенах. «Все так плохо?» — спросил меня Рейнер. «Поверь, что ничего хорошего. Этот парень видел, как у дверей монетного двора выгружали какие-то ящики. А Герт рассказывал, что в городе появились фальшивые мюнты и долиноры. Тонкий слой серебра, а под ними чистейшая медь». «Берен де Вьерн!» — выдохнул Трэмп. «А я еще удивился, что в лавках проверяют каждую монету». «Вот именно. Теперь подумай, что может произойти, если эти монеты расползутся по королевству, и кто первым получит по голове?» «Первым накажут местного тесс-мэра, а потом и Нору достанется». «По голове вряд ли. Скорее всего, эту голову просто отрубят». «Ладно», — отмахнулся я. «Подождем, что узнает Герт. Кстати...» «Что?» «Ты где вчера этих девок взял?» «Каких?» — насторожился Рейнер. «Тех самых крутобоких». «Хозяин привел». «Пойду я помоюсь, а ты закажи у хозяина десерт для меня». «Одну?» «Ну, если ты отказываешься от сладкого, то да, одну». «Тогда 2, но...» «Не переживай», — лениво отмахнулся я. «Кира не узнает.